даже цветы не пахнут. Гран Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 26, описание адских планет. Текст 6. Нерифмованный, прозаический, проза. Поэтому не надо повторять, я прочитаю сам. Перевод стиха. Царством питов правит Ямараджа, необычайно могущественный сын бога солнца. Он живет на Питрилоке вместе со своими помощниками, ямадутами. Строго соблюдая законы, установленные Верховным Господом, Ямараджа велит ямадутам хватать души всех умирающих грешников и сразу приводить к нему. Когда души грешников предстают перед Ямараджей, он вершит над ними справедливый суд, учитывая все их прегрешения, и отправляет эти души на соответствующие адские планеты, где их подвергают заслуженному наказанию. Царством питов правит Ямараджа, необычайно могущественный сын бога солнца. Он живет на Питрилоке вместе со своими помощниками, ямадутами. Строго соблюдая законы, установленные Верховным Господом, Ямараджа велит ямадутам хватать души всех умерших грешников и сразу приводить к нему. Когда души грешников предстают перед Ямараджей, он вершит над ними справедливый суд, учитывая все их прегрешения, и отправляет эти души на соответствующие адские планеты, где их подвергают заслуженному наказанию. Комментарий по божественной милости Шри Шримад Ачи. Бхактивиданты с вами Прабхупады. Ямараджа – не мифический образ и не вымышленный персонаж. Он живет на своей собственной планете Питрилоке и правит ею. Агностики не верят в существование ада, но Шукадева Госвами подтверждает, что между океаном Гарбхадака и Паталалокой находятся адские планеты Нарака. Ямараджа исполняет волю Верховного Господа, следя, чтобы люди не нарушали законов Бога. В Бхагавадгите 4.17 сказано: «Кармано хьяпи бодхавьям, бодхавьям чави кармана, а карманашча бодхавьям, гахана кармано гати». Очень трудно разобраться во всех хитросплетениях деятельности, поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что запретное действие и что бездействие. Человек должен понять природу кармы, викармы и акармы и поступать в соответствии с этим пониманием. Таков закон, установленный Верховной Личностью Бога. Обусловленным душам, которые пришли в материальный мир за чувственными наслаждениями, разрешено наслаждаться, придерживаясь определенных ограничений. Если же они пренебрегают этими ограничениями, то должны будут предстать перед судом Ямараджи. Он отправляет их на адские планеты и подвергает заслуженному наказанию, чтобы помочь им вернуться к сознанию Кришны. Однако из-за влияния майи обусловленные души по-прежнему остаются во власти гуны невежества, несмотря на то, что Ямараджа раз за разом наказывает их. Они не одумываются и продолжают вести материальный образ жизни, совершая все новые и новые грехи. Царством питов правит Ямараджа, необычайно могущественный сын бога солнца. Он живет на Питрилоке вместе со своими помощниками, ямадутами. Строго соблюдая законы, установленные Верховным Господом, Ямараджа велит Ямадутам хватать души всех умирающих грешников и сразу приводить к нему. Когда души грешников предстают перед Ямараджей, он вершит над ними справедливый суд. Учитывая все их прегрешения и отправляет эти души на соответствующие адские планеты, где их подвергают заслуженному наказанию. Итак, адские планеты. В шастрах описывается два разных представления. И мы видим, как в Бхагаватам Шукадева Госвами говорит, что некоторые мудрецы говорят, что 29, но он перечисляет 28. Адских планетарных систем. И когда он говорит планета, то мы знаем, что Бхагаватам это видение полубогов, риши и полностью чистых преданных. И все произведение написано, как правильно понять положение полубогов, святых и как понять положение преданных. То есть глазами преданных рассматриваются все категории живых существ. Допустим, мы знаем таких живых существ, как гандхарвы, ангелоподобные живые существа. Очень часто они описываются в ведической литературе. Это живые существа с крыльями за спиной, и они летают в космосе без летательных аппаратов. Тех, которых в христианстве называют архангелы. Есть маленькие такие живые существа, называют упа-кама-деви, подчиненные камы, как здесь Ямараджа, и у него есть Ямадуты. И Ямадуты, и Ямараджа – это разные живые существа. Так же, как эти маленькие пупсики, ангелоподобные, и Камадев, разные живые существа, они подчинены ему. Амурчики такие, больше мы привыкли их называть, так сказать, амурами. Амурчики, еще как их называют, пупсов этих? Купидончики. Не, купидоны это такое более значимое живое существо, купидон. А эти амурчики. Итак, на санскрите «адага» означает, поскольку звук «ха» не читается, «ад», «ад». Мы находим такое слово или такой термин даже в нашей собственной речи, в нашей собственной культуре. Слово «ад» означает низшие планетарные системы. «Адага» означает «вниз», «внизу», «находящиеся ниже». Как «била» – «под», так же и «адага» означает «низшие». Низшие планетарные системы. В каком смысле, почему же мы читали предыдущую главу, и там не описывается, что это била. Почему их не называют адага? Почему их не называют адага? Потому что они не являются адскими. Их называют била сварги. Сварга означает райские. Райские планеты. То есть предназначенные для чего? Не для страданий, не для наказаний. Это не тюрьма. Это курорт, это Сочи, это Багамы, Карибы и так далее. Здесь Биласварга, подземные планетарные системы Биласварги, которые предназначены для чувственных наслаждений, просто огромных чувственных наслаждений. Люди даже не могут себе представить, как наслаждаются на Биласваргах. Но их не называют адага, они не являются адскими. Но под ними есть эти планетарная система, ее в общем, Шукадева Госвами называет нарака. Он называет ее одним словом наракалока. И наракалока включает в себе 28 определенных систем. И так мы видим, какую игру слов или терминологии, что, как вот мы говорим, пхумандала, вроде бы какой-то один или одна субстанция, но оно разделено на саптадвип, на 7 островов. Но мы видим огромные мириады звезд, галактик, мы знаем там разные сгустки звездные существуют и так далее, и так далее. И практически такие далекие расстояния от одной точки до другой. Но говорится, здесь на Земле существуют входы во все планеты. То есть здесь прямо на Земле мы можем войти в определенный тоннель или в определенный так называемый портал, как его сейчас модно называть, и тут же оказаться, допустим, на Сатья-Локе. Выйти из портала и тут же оказаться на Земле. Ногами. Никаких санок, никаких лыж, ни коньков, ни машин, ни ракет, ничего нету. Никаких виман. Просто все планетарные системы и все планеты соединены между собой всевозможными коридорами. Всевозможными коридорами или всевозможными границами. Просто переходите за эту границу, и вы тут же оказываетесь. Не надо долго ходить, только один шаг. Поставить ногу одну туда, вторую обратно. Забросили, все, вы там. Потом вы приходите в это место, опять ногу туда, и вы остаетесь на этом месте. Это описывается в шастрах. Как здесь, на Земле, существуют все эти врата во все планетарные системы. Или на все планетарные системы. И когда Шрила Прабхупада пишет свою книгу «Легкое путешествие на другие планеты», он, естественно, подразумевает такой вид путешествий. Но люди, читая, он понимает, что люди ограничены, они привязаны к всевозможным представлениям. И тогда он начинает говорить, что в тонком теле можно улететь. Но люди представляют, так в тонком теле, как Бэтмен, кулак вперед, летишь так, кстати, или как этот Супермен. У людей разные представления. Они не могут в силу своей ограниченности знания, мышления и сенсорного статуса, они не способны четко даже представить себе, как это происходит. Почему именно говорится «легкие путешествия на другие планеты»? Почему Шрила Прабхупада, мы думаем, что какое-то ироничное такое название, «легкие путешествия», ничего себе легкие, и там читать начинаешь. Надо взять элемент воды. Попробуйте взять элемент воды. Это не кружка, а элемент. Это не горячая кружка. Просто берете элемент воды. Его очень сложно взять. Первая легкость – взять элемент воды и начать медитировать на параматму, присутствующую в этом элементе. Допустим, в элементе воды. Вот вы берете и медитируете на параматму в элементе воды. Это очень легко на самом деле. По крайней мере, Прабхупада говорит об этом. Потом вы берете собственную параматму, которая в вашем сердце, хотя между ними нет разницы, и начинаете медитировать на параматму в собственном сердце и соединяете ее с параматмой элемента воды. Так вы достигаете лакхима ситхи. Очень легко. Вы начинаете бегать по воде, прыгать, так сказать, и все. Короче, вода вас не пускает туда, в лоно. Она вас держит на поверхности. Так же, как агни. Вы берете элемент огня и начинаете медитировать на параматму в огне. И параматма в разных элементах исполняет разные функции. Поэтому Кришна говорит, я вкус воды. Таким образом, функция параматмы в воде какая? Вкус. Основная функция в элементе воды – это вкус. Вторая функция, кто знает какая? Сбор информации. Третья функция – выдача этой информации. Четвертая функция – это хранилище, архивы всей информации. И следующая функция – это что? Орошение. То есть давать прану, давать подпитку всем живым существам. Поэтому человек без еды может очень долго, а без воды что? Во много крат меньше. Во много крат меньше. Вода дает очень важный элемент солнечной энергии, который называется прана. Прана. И если рассмотреть наш организм, то весь наш организм заполнен электролитами. электролитами. Поэтому мы чувствуем себя хорошо, поэтому у нас кожа хорошая, мы выглядим каким-то определенным образом. Когда баланс электролитов нарушается в организме, человек начинает стареть в первую очередь. Кожа. В первую очередь его кожа начинает приходить в такое гофрированное состояние. Гофре. Как моченое яблоко. Вы замечали? Яблоко вы ложите, вроде бы, вернее, кладете в воду, и оно постепенно начинает. Вода же источник праны. Почему же яблоко в воде начинает? И оно становится таким сморщенным. Вы наверняка замечали, если кто-то из вас долго в воде находился, видели, да, что происходит с телом? Смотришь, все такое сморщенное. Думаешь, о боже мой, сейчас на лицо пойдет. Представляете, если бы вылезли из ванны, и у вас бы лицо было, как ваши руки. Это ужасно. Там утюг надо брать, так сказать, гладить. Целое дело. Нарушается электролитный баланс. Электролиты. Это очень важный компонент нашей жизнедеятельности. То есть это вся наша энергетика. И все эти наши усталости, там, кстати, или бодрство. Это все связано с электролитами. Как правильно они распределены? В каких местах существует там малое, среднее и большое кольцо электролитов? И все это передается информацией. Вся информация там находится. Все, что мы слышим, видим в прошлом, в настоящем, все остальное, все хранит электролитная система. То есть вода, поскольку мы где-то около 80% состоим из воды. Я думаю, что мы больше состоим из воды, чем 80%. Прабхупада говорит, современные ученые говорят о том, что человеческий организм состоит в 80% из воды. Но по ведическим представлениям на 90 с лишним процентов состоит из воды. Почти мы почти вода. Почти вода в разных состояниях. Почти вода. Потому что у нас есть еще немного землицы, немножко огоньку. Так и да? Немножко эфирчика, и что там? И немножко воздуха-то у нас вообще. Постоянно беспокоит некоторых особенно. Воздушное пространство очень широкое, масштабное. Итак, Шукадева Госвами говорит о нарака. Нарака, то есть общее название нарака. То есть туда, куда очень плохо поступает солнечный свет. Нарака означает туда, куда практически почти не поступает солнечный свет. Но солнечная энергия туда что? Поступает. Таким образом мы можем понимать, что солнце дает не только свет, да? Оно даже может давать определенные виды энергии. И луч солнца имеет разную структуру, да? Инфракрасный, ультрафиолетовый там, и так далее, определенные радиацию определенную, радиоактивное излучение там, и так далее, и так далее, и так далее. И световой луч может не проходить через что-то, но другая часть луча этого солнечного трансформируется, она проходит. Говорится, солнце пропитывает всю Вселенную. Даже когда темно, и если вы живете, это только потому, что вот эти другие несветовые лучи, они поддерживают вашу жизнь. И через это вы получаете что? Определенный вид праны. Предназначенный, допустим, для жизни в темноте. То есть в местах, где нет солнца. Можно видеть, что существует очень много живых существ, которые не только не видят солнечных лучей, у них проблемы начинаются, если они со светом сталкиваются. Даже порой со светом любой категории, потому что свет сам по себе – это что? Аккумулированная энергия чего? Солнца, несомненно. Так же, как вода аккумулирует солнечный свет, и мы видим, когда гидроэлектростанция, включаются магниты, создается определенное электромагнитное поле, которое способно принимать солнечную энергию из воды, и получаем что? Электричество. Мы получаем электричество. Итак, это удивительное видение, что вроде бы есть 28 планетарных систем, но которые называют одной планетой. Тогда мы можем понять, почему это происходит. Потому что иногда говорится так, иногда так, в соответствии с тем, с чем? С уровнем сенсорного статуса и уровнем восприятия. Некоторые люди вообще не воспринимают, что Земля, допустим, имеет такую плоскую форму. Всегда в основном мы знаем, что в определенном пространстве любой объект самой идеальной формой является какой? Сферообразной, да, шарообразной формой, как капля воды в невесомости. Сразу круглая становится. Поэтому мы говорим круглые планеты или эллипсообразные планеты. Либо четко строгие круглые, либо эллипсообразные планетарные системы. То есть эллипсообразные, немного принимающие застывшие в торможении самообразование в форме капли. То есть вот как капля, она, вот помните, да, бывают такие донорские значки. Видели, да? Она капля как. То есть основа вроде бы круглая, да, а вот кончик немножко как бы такой. Она когда отрывается, да, в этом состоянии отрыва, капля становится такой, как пиявка. Это означает, что планетарные системы немного видоизменяют свою форму под воздействием определенной гравитации и определенного движения. То есть все планеты находятся что? В движении. Поэтому мы говорим не геоцентрическая теория у нас, а какая? Гелио. Но потом мы узнаем из Бхагаватам, что оказывается Солнце что? Тоже движется. Оказывается, все движется. И поэтому отсюда происходит, что жизнь – это движение. Движение. Как только вы останавливаетесь, жизнь начинает останавливаться также. Или если вы остановились, значит, жизнь начинает вас покидать. Движение. Везде. Внутреннее движение, внешнее движение. И движением называется что? Действие. Действие – это есть движение. И слово «деятельность» называется «карма». Поэтому здесь Шрила Прабхупада описывает, что человек должен понять, какие существуют виды деятельности, то есть виды движения. И он говорит, нужно очень хорошо получить хорошее образование, чтобы понять, что такое викарма, что такое карма и что такое акарма. Что является действием запрещенным, что является действием и что является что? Бездействием. То есть человек вроде бы и действует, но это выглядит как что? Как бездействие. Есть очень интересная история. В эпоху великих моголов, знаете, да, моголов, как раз Акбар, он создал эту великую империю моголов и возглавил ее. Акбар является праправнуком Махараджа Парикшита. Очень удивительно. Великая личность. Вы знаете, что Чингисхан является породословной родственником Махараджа Парикшита, Тамерлан и так далее. То есть вот эти все великие завоеватели, они все имеют родовые, родственные корни с Махараджем Парикшитом, последним из пандавов. Последним его детьми были Джанамеги. И Джанамеги дали эти ветви. И так далее, и так далее. И появились там в этих родах Чингисхан, Тамерлан, все великие завоеватели. То есть вот эти кшатрии. Но кшатрии, которые начали что? Деградировать духовно. Но, несомненно, дух воинствующий оставался у них. То есть ценности, этические, нравственные ценности, духовные ценности были изменены. Но дух сам воинствующий оставался. И он передавался по этой родословной. Итак, у Махараджа Акбара, если вы помните, был такой визирь, его звали Бирбалла. И Бирбалла был единственным индусом в правительстве. Более того, он не был просто индусом. Он был браманом и был вайшнавом. Он поклонялся Вишну. И если вы помните, Бирбалла всегда подвергался нападкам мусульман в правительстве. Все были мусульмане, он был единственный брамана. И он был правой рукой Акбара. Акбар больше всех его любил, больше всех ценил. Естественно, эта любовь и ценность Бирбаллы не проявлялась у Акбара как сентиментализм, что ему нравилось там его лицо там, или что-то еще. Он хорошо пел, или он хорошо играл на мринданге, или он очень вкусно готовил, как многие думают, что это критерий. Или он много книжек распространял, или там что-то еще. Нет. За что любил? За потрясающую смекалку, ум. За потрясающее знание и способность ориентироваться в в самой безвыходной ситуации, в самой критической обстановке, в самых сложных ситуациях Бирбала мгновенно находил правильное решение. Никто, целая государственная система не могла придумать, как изменить какое-то, как улучшить что-то, как защититься. Бирбал единолично решал все проблемы Акбара. И делал это очень искусно, быстро и совершенно. И видя такое, такие качества, такую удивительную, гениальную личность, Акбар полностью был влюблен в Бирбалу. Но поскольку мусульмане, они всегда как бы других считают немножко какими? Ну, неверными. Они говорят неверные. Как мы говорим, допустим, на какую-то женщину. Ты неверная. Что мы подразумеваем? Очень хорошая? Нет, мы подразумеваем, что проблематичная, так сказать. Наоборот, плохая. И поэтому это слово неверное, неверные, те, кто не принимают Коран, они неверные. Те, кто не принимают Аллаха и пророка Магомеда, они неверные. Они так считают мусульмане. Поэтому они немножко, естественно, они считают почти как и мы, все остальные религии, что? Правильно, ниже, нарака, адаха, ниже, низшие. И с другой стороны, он видел гений Бирбалы. И у Акбара всегда в уме были эти две проблемы. Его гений, результат его религии, или его гений, результат просто природы, или что Аллах просто его наградил таким прозорливым умом, и он тупой, не понимает, что должен быть мусульманином. Как мы каких-то таких очень важных людей, знаменитых людей, пытаемся всегда привлечь к своей системе, что мы понимаем, что у них есть прекрасный талант, и они не могут сообразить, что надо быть Харе Кришна. Вот точно так же Акбар мыслил, он думал, елки, такой гений вообще, и он что, не может сообразить, что надо быть мусульманином? И он постоянно спорил с Акбаром, с Бирбалой на философские темы. И один раз они обсуждали одну тему и дошли до темы деятельность с усилиями или судьба, то есть карма. И Акбар сказал, как ты считаешь, Бирбалла, что важнее, действие с усилиями или судьба? Бирбалла даже не задумываясь сказал, судьба. То, что в ведическом понимании называется законом кармы. Акбар сказал, подожди, давай разберемся. Значит, ты имеешь в виду карма. Акбар знал, что такое карма. Он был очень образован. Но он не любил терминологию эту. Знаете, иногда люди не любят. Они говорят, злой рок, бес попутал, там, судьба. Но вот это, карма это в Индии у них карма. А это индийская карма и наша судьба. Понимаете, да? Как сказать. Ихсан – это не наше солнце. Вот примерно такое. Есть такая некая предвзятость, речевая или языковая предвзятость по формам, гунастрасти так. Тот, кто определяет живое существо или какие-то объекты в соответствии с их формой, не понимая их качества и предназначения, несомненно, находится в гунастрасти, говорится. И Акбар стал задавать эти вопросы, и он сказал – так все-таки подумай хорошенько. Почему? Что если карма, тогда значит все качества Акбара, как императора, что? Всегда человек, когда он становится великим, он думает, что все это величие он приобрел, что? Собственными действиями, пропитанными чем? Усилиями. Эта квартира мне досталась такой кровью, этот ребенок мне достался такими муками, эти деньги я заработал таким потом и так далее. Все элементы перечисляют, а потом кровью, потом, слизью так, и так далее, гноем там. Я был покрыт, я таким гноем, так сказать, и зашел из-за этой проблемы, так сказать, и так далее. Они перечисляют все эти самые лучшие элементы. У меня жизнь была не сахар. Что имеет в виду, не знаю. Значит, было полное... Как это? Дерматит. Жизнь была полная дерматит. Итак, Акбар стал спорить с ним. Он сказал: а я считаю, что действия, пропитанные усилиями, это и есть самое важное, что все формируют свою жизнь сами. И что если человек будет совершать определенные действия с усилиями, то это определит его судьбу. Бирбала сказал: нет, карма определит его судьбу. Он сказал: что такое карма? Что ты, о чем ты говоришь? Человек может действовать, может бездействовать и может запрещать, может совершать запрещенные действия. И результат будет абсолютно разный. Акбар сказал: как это разные? Он сказал: в соответствии с кармой. Таким образом, мы можем видеть, одни люди совершают запрещенные действия, но им все с рук сходит. Вы замечали? Почему? Карма. Другие совершают действия с усилиями и ни черта не получают. Почему? Карма. И другие вообще ничего не делают. И все на них валится. Все блага на них валятся. Что? Карма. Карма. И другие живые существа, не имея ни того, ни другого, прогрессируют в духовной жизни. Становятся одухотворенными. Что? Акарма. Акарма. Итак, Бирбал попытался это объяснить Акбару, что ни усилия, ни действия, ничего, а карма, результаты прошлой деятельности живого существа определяют, что с ним будет происходить в этой жизни. И Акбар в свете этого представления становился жалкой, ничтожной личностью. Он думал: боже мой, это что, значит, определено было мой героизм, все остальное, значит, я сам вроде как бы усилие, значит, это все как бы так все уже запрограммировано. И он стал спорить, все, и он, потому что тогда его величие как бы меркло. Оказывается, все по карме. А он всю кровью, потом создал эту империю. Такими усилиями и действиями он поддерживает эту империю. Ну, в общем, и кровь, пот, и все элементы он опять перечислил. И он так разнервничался, так распсиховался, Акбар. И он сказал: я тебя последний раз спрашиваю. Действие с усилиями или судьба, ваша карма? Он сказал. Бирбала сказал: карма, Махарадж. Он говорит: ты, видимо, не соображаешь, с кем разговариваешь. Он говорит: ну это... философский диспут, он говорит, я тебе сейчас покажу, какой это диспут. И он так разнервничался. Он позвал свидетелей, министров там, министр внутренней безопасности, министр внешней безопасности, контрразведка, ну там все, министр вооруженных сил, короче, всех своих министров. И они пошли, он сказал: пошли. Я Бирбала подумал: ну пойдем. Мне как раз по дороге. Они пошли. И рядом с Хастинапурой раньше протекала Ганга. И она в этом месте, возле Хастинапуры, была очень широкая и очень глубокая. И у Акбара был перстень с печатью, царской печатью, знаете, такой, с камнями, и там печать. Когда он там пакеты какие-то там, или какие-то указы, он представлял, все. И все знали этот перстень. И он сказал: последний раз. Еще Бирбала не понимал даже, зачем они пришли на ему, думать, что-то пить будет или что там. Ну, все от него можно было ожидать, от Акбара. Он такой кшатрия же, вспыльчивый человек. Быстро вспылит, а потом, кстати, обдумает и извиняться начинает. Такова природа кшатрия. И Бирбала думает: ладно, ничего, потерплю. Кшатрийское общество. И Акбар сказал: последний раз спрашиваю. Действие с усилиями или судьба? Бирбала сказал: карма. И он говорил: судьба. Карма, судьба. И он сказал: ну ладно, ты сам этого хотел. Снял перстень с руки, разбежался и... И так... А это кшатрия, представляете? Это не Бирбала. Это кшатрия. Он как швыранул, кинанул, и этот перстень... в точку превратился. И он долетел до середины Ямуны. А Ямуна была несколько десятков километров шириной. Огромная река была в то время. Улетел и где-то там посередине реки. И все. И он сказал: слушай, сынулька, трое суток тебе даю времени. Сейчас мы посмотрим, усилия с действиями или судьба. Через трое суток этот перстень должен быть у меня на пальце. И он перед всеми, а слово кшатри должен держать слово, вы знаете, да? Если он сказал, он должен это делать. Если он этого не делает, все, позор, его никто не принимает. Еще одна из отличительной черты кшатри. Браман может изменить, поскольку он знает веды, он там... Кшатри, это, кстати, слово сказал, он так, кстати, уже потом, уже сам не рад, но все равно надо выполнять. А браман, он, кстати, хозяин слова. Я хозяин слова, хочу дал, хочу взял. И Акбар, он при всех, он сказал: говорю свое царское слово и повеление. Если мой визирь Бирбалла не принесет через трое суток мне этот перстень, и у меня не будет его на пальце, в полдень он должен быть казнен повешением. И в этот момент Акбар был так настроен, но в то же время он любил. И он сказал: а до тех пор мы даем ему еще один шанс. Прямо сейчас. То есть Акбар даже рискнул кольцом, выкинул кольцо. И он сказал: ну скажи, что тебе стоит? Что усилия и действия выше, чем судьба, карма. Бирбалла сказал: нет, Махарадж, не могу. Это чушь. Карма. И все, Акбар так разнервничался, он говорит: уберите его с моих глаз, сторожите его, не давайте ему выходить из дворца все трое суток, и не дай бог я его увижу на иммуне. Он еще усугубил еще, что ладно бы ему дали там плавать где-то, нырять там на лодке, все, его нельзя было еще трое суток выпускать из дворца, это дворцовый арест назывался, и нельзя было туда нырять, чтобы доставать. Ну, вы понимаете, что это... Процент вероятности, что туда нырнуть можно даже, и что-то достать, или это место определить, уже все. Поэтому в народе и говорят: концы куда? В воду. Все, уже никогда вы не увидите, не найдете это. Кто-то, может быть, другой это увидит когда-нибудь или найдет, но вам этого уже все не суждено. Концы в воду. Делай добро и бросай его куда? В воду. То есть никто не знает. Это означает, что никто не узнает. И все, кольцо кануло. И Бирбалла спокойно. Он сказал: хорошо, Махарадж. Все в руках кармы, судьбы. Он сказал: ну я посмотрю. Вот с этого момента начался отсчет, с последнего вот этого вопроса. Ну давай, что тебе стоит? Ну скажи, зачем нам ругаться? Свои пацаны и так, как они теперь. И... Бирбалла пришел во дворец, сел и спокойно стал читать книги. Спит, ест, читает книги, ни с кем не общается. Хотел прогуляться, было в саду, но там человек 20 сразу впереди встало. Простите, ваше индусское превосходительство. Нельзя. И так прошло трое суток. И Бирбалла про себя стал думать: ну все, видимо, капеза. Про себя стал думать: о, мой Господь, все. Ну, раз ты так хочешь, все в твоих руках. И Бирбалла смирился. Построили. Дело к полудню. Построили. Опять Акбар вызывает. Ну что, Бирбалла? Бирбал говорит: что? Ничего, все нормально. Как жизнь? Он говорит: нормалек. Все пучком. Колечко-то надо бы вернуть. Бирбал, колечко-то надо бы вернуть. Бирбал говорит: нету. Потому что оно лежало на дне реки. И Бирбал сказал ему, посмотрел по сторонам, сказал: там были эти... слуги, там, охрана. Он сказал: выйти всем. Все вышли. И Акбар сказал: ну ладно, чего ты упрямишься? Давай публично скажи, что усилие и действие – это важнее, чем судьба. И все, и фиг с ним, с кольцом, все, я отменю указ. скажу, что как будто бы ты его нашел, и оно там в ларце, а там мы попросим, сделают копию, все будет один в один. Уже Акбар, потому что некоторое время, трое суток прошло, он успокоился, думает, что творю так, что до Акбара докопался. Ой, до этого, до Бирбала докопался. Такого гениального человека сейчас сам собственными руками задушу из-за какого-то спора. Он стал это анализировать, Акбар, что он тоже так разумный. Бирбала говорит, знаешь, Махарадж, мне страшно даже самому. Я не трус, но я боюсь. Но все-таки карма выше действия и усилий. Он сказал, ты что, серьезно? Я тебе последний шанс давал, ты что? Он сказал, Махарадж, извините, законы Бога неумолимы. Акбар опять, пух, кровь ударила в голову. Вон отсюда, казнить немедленно. А те говорят, там полчаса, давай за полчаса, так сказать. До этого, раньше срока казнить, все. Ну, сразу разбушевался. И там под бой барабанов, Бирбала, так сказать, идет, руки связанные, так сказать, его привели, так сказать, на веревочке. Народу собралось, ну как такая, все знали, там все, слух. Поскольку были министры, там сказали своим женам, жены детям, дети там через забор мальчишкам прорали, мальчишки разнесли по всей округе, все, все знали. Все собрались, елки, ничего себе, Бирбала, который спасал нас, а Бирбале всякие легенды всякие, ну все там, анекдоты и все про него. А потом и анекдотов разных напридумывали про него. И так далее. И все. И Бирбала стоит на эшафоте, виселится. Читает указ, значит, такой-такой, сякой, значит, за неповиновение нашему императору Махараджу Акбаров, так сказать, императору великого, великих моголов, Могольской империи, империи там то все. Казнить через повешение. Народ, значит, что такое? А Бирбалу очень любили в народе. И все так думают, ничего, видать, какие-то, 37-й год как раз был. Они думают, все, началось, как опять, как в прошлый раз. Или... Думают, начались репрессии, так сказать, все. И тут один, знаете, кто такие? Суфии. Это такие мистики. Мистики. Ну, хотя и говорят, что они мусульманские, но так не совсем мусульманские. Мусульманские, но не совсем мусульманские. Такие... индуско-мусульманские такие. И один суфи пробирается. И по законам государства исполнялась последняя просьба. Ну, такая разумная в рамках законодательства. Последняя просьба приговоренного к смертной казни. И, значит, он сказал, и поскольку в нашем государстве существует такой закон, милостью нашего императора Акбара мы предоставляем просьбу, последнюю просьбу осужденного на смертную казнь, и она должна быть исполнена. И Бирбала стоял, думал, думал, что же думать сказать-то, елки? Гудбай, что ли, сказать им всем? Я ухожу прямо сейчас, гудбай. Ну, в смысле, там это... Гудбай. И тут этот суфи пробирается и говорит, Бирбала, подожди, не говори ничего. Бирбала говорит, да, святой, я молчу, что ты хотел? Он охранником, а все суфиев очень уважали. И все видят, что он так сказать, отшельник такой. Там у них, знаете, всякие есть такие отличительные, отличительные атрибуты вот этой суфийской, суфийского образа жизни. И, значит, солдаты, да, видят, святой, все. Пожалуйста, вы можете обратиться к осужденному. И он говорит, пожалуйста, накорми меня рыбой. У меня есть желание, чтобы, поскольку его сейчас все равно повесят, у меня, как у святого, есть право. Всего это займет 10 минут. Пусть он накормит меня рыбой. А поскольку Бирбала был визирем, он сказал, это не мое желание, это желание этого человека. Он сказал, этого святого, принесите ему рыбу. Он сказал, нет. Рыбу-то они могут принести, свежую. Только что пойманную, которую сейчас рыбаки там во дворце принесли. Пусть принесут мне рыбу, большую самую. А ты, Бирбала, ее сам собственными руками очистишь и кишки там из нее берешь. И дашь мне. Он сказал, ты знаешь, я обед давал Махараджу. Мясо, рыба, яйца, так сказать, лук, чеснок, так сказать, 16 кругов ежедневно, так сказать, чтение книг Шрилы Прабхупады. Не, я не могу. Я не могу. Ты что, рыбу трогать даже? Ты что, ужас? Он сказал, я тебя прошу. Ради меня. Он сказал, ну ладно, я согласен. Думает, все равно помирать что там. Он сказал, пожалуйста, принесите мне рыбу. Я накормлю, а потом скажу о своем желании. И он говорит, не торопись со своим желанием, последним. И солдаты притащили большую-большую рыбу, такую рыбину. И свежая была она еще. Такая, даже, может быть, она чуть-чуть это еще. Там последние в ней судороги эти были еще. Предсмертные судороги в ней еще были. Импульсы шли еще. Последний ток выходил из нее. И Бирбалат взял, значит, ему руки развязали. Принародно это все. И он, значит, а он-то ничего, ну, брамана, ничего делать не умеет он. Ножик ему дали. Ну, солдат говорит, солдаты простые, говорит, вот надо с хвоста, так сказать. Вот. Ну, он взял так же. Представляете, это же шелуха летит, это он ее. Так, коряво потом. Они говорят, вот там плавник надо отрезать. Ёлки. Бирбалат, брат. Все это почистил. Они говорят, ну, а теперь вот так сказать. Вот, знаете, у рыбы попка, да, и в попку нож заталкивают, и потом туда разрезают. И вообще, это для Бирбалы вся эта операция, так сказать, он сразу себя академиком Пироговым почувствовал. И, так сказать, для него это была большая аскеза. И он раз разрезать стал живот. И думаю, что такое там? Кишки-то достает. Раз достает. Чик! И нашлось колечко. И Бирбала. Оба-на! Вот свезло так свезло. Колечко. И он сразу зажал его в руке, а никто не заметил. И стал. И он отдал рыбу. Софья схватил рыбу и в толпу. И он смотрит, и все, и нету. Это куча всей этой шелухи. Они говорят, ну ладно, что-то как странно все. Ну, думаю, ну ладно. Нам это благоприятно, много времени не заняло. И Бирбала стоит. Солдат подходит, руки связывают. Он говорит, не надо. А все солдаты знали его, тоже к нему хорошо относились. Ну, хорошо. Он говорит, вы же знаете, я не убегу, я приму это, как карму. Ну, давайте последнюю просьбу, он говорит. Ну, приведите. Я бы хотел, чтобы увидеться с императором напоследок. Просто увидеться с императором. А Акбар там по своему этому, по своим покоям, туда-сюда, туда-сюда. Он понимает, что он чушь какую-то делает. Из-за какого-то спора. И в то же время, ну, знаете, да, указ, ложное эго и все остальное там. И вот он бегает там. И они пришли и говорят, хочет вас Бирбала видеть последний раз. Он, нет, нет, я не хочу видеть этого негодяя. Но не выдержало сердце благородного Кызылдура. Инфаркт миокарда, так сказать. Пришел Акбар. Пришел. И стоит, смотрит на Бирбалу. А Бирбала стоит, спокойное лицо. Ну все уже, все это. Все же уже пучком. Он стоит. Он думает, что такой радостный такой. Ну. И Акбар подходит и говорит ему. Ну даю тебе последний шанс. Уже Акбар пошел. Он говорит, вот сейчас при всех, скажи здесь, при всех людях. Что действие с усилиями – это важнее, чем карма, судьба. И Бирбала говорит, да я ничего говорить не буду. На, Махарадж, свое кольцо. Акбар схватил и начал рассматривать. Но он очень хорошо знал свой перстень. Он сказал, как это возможно? Откуда? Ты же никуда не выходил, ты сидел, ты бездействовал, никаких усилий не совершал. И он говорит, да тут суфи один попросил рыбой накормить, я рыбу принес. Так, кстати, раз, открывает. Он рыбу схватил, потому что ему-то перстень не нужен. Он рыбу хотел поесть. Убежал с рыбой куда-то там. Рыбку, помните, ловил один? Вот. Вот так что возьми свое кольцо. И Акбар так вообще загрузился. Он взял перстень, одел. И говорит, освободить его. Трое суток. На третьи сутки перстень у него. Освободить все люди. Уа, слава Бирбале, слава Бирбале. Солдаты такие радостные, все радостные, целый праздник. И Акбар говорит, как это возможно? И Бирбала сказал, нужно понять, что такое запрещенное действие, что такое действие и что такое бездействие. Благодаря этому человек может постигнуть суть вещей. И Акбар согласился. Акбар наградил Бирбаллу на радостях очень огромным богатством. И этот день стал одним из мусульманских праздников. И, говорится, очень долгое время его справляли. Даже сейчас есть день, но они, даже мусульмане, не знают, что этот день определенный был введен, праздничный день, был введен Махараджем Акбаром как спасение Бирбаллы и принятие закона кармы. Хари Кришна. Царством питов правит Ямараджа, необычайно могущественный сын бога солнца. Он живет на Питрилоке вместе со своими помощниками, ямадутами. Строго соблюдая законы, установленные Верховным Господом, Ямараджа велит ямадутам хватать души всех умирающих грешников и сразу приводить к нему. Когда души грешников предстают перед Ямараджей, он вершит над ними справедливый суд, учитывая все их прегрешения, и отправляет эти души на соответствующие адские планеты, где их подвергают заслуженному наказанию. Пожалуйста, может быть, есть какие-то плевки? Ты хочешь? Пожалуйста. У души есть желания, они могут меняться. У души есть три желания, всего три желания. Отдавать, наслаждать и служить. И у души есть еще два компонента. Это даже не желание, а два вида природы существует у души. Это любить и быть любимым. Вернее, быть любимым и любить. И любить – это самое высшее качество души, когда душа полностью счастлива. То есть быть любимой даже ниже, чем любить самому. Поэтому душа может поменять все это. Либо сверхно, либо в противоположную сторону. У души может, так что она тоже совершает действие. Желание – или это действие, совершаемое чем? Душой, умом. Есть материальный ум, а есть какой? Духовный ум. Есть материальное зрение, есть духовное зрение. Есть материальный разум, есть духовный разум. Таким образом, душа действует точно так же. Но она действует не в плане движения самого. Это движение мысли. Движение желания – это движение мысли. Поэтому также у души есть действие, которое она совершает через свои желания. Еще раз, только более так, членораздельно. Я эмоцию понял. Но ход мысли не совсем понимаю. Эмоцию понял. То есть у Акбара такие же эмоции были. Да, ну, елки. Да, это что такое? Как же так, елки, ядрёный батон? То есть разницы как таковой нет. Да, да. Все едино, да? Ну? Одновременно единство и различие. Ачинтья пхеда пхеда таттва. Ну, несомненно, в этой истории как раз и говорится, что Акбар был прав. Так зачем столько рассказывать было? Понятно, надо было сразу сказать, Акбар прав. Почему они так не спорили? Да не знаю. Делать нефига было. Как в анекдоте, знаешь? Два таких толстых грузины сидят возле шашлычной. А в шашлычной никого нету. все заготовлено, халат такие, знаешь, белые, грязные, сидят в креслах. Такие кресла, знаешь, как от пепсиколы, доброты, такие пластмассовые. Таких сидят. Жара такая. Вот такие два толстые, волосатые все. Сидят, ничего, мухи везде летают. Ну, представляешь картину, жара, мухи, два толстых грузина, это так на пузе так застегнуто и так тянет все. Сидят. Делать нечего вообще, делать нечего, как Акбару и Бирбале, вообще делать нечего. Один говорит, слушай, как все, то что, Иви? А что будешь делать, да, если медведь на тебя сейчас нападет, а? Ну что я вас выручу, как? Стрельну и убью его. Слушай, кацу, да? А если ружья нету, тогда вилами закалю. Слушай, кацу, и вил нету, ну тогда на дерево залезу. А слушай, да, ты в поле. Этот другой грузин поворачивается и говорит, слушай, да, ты чей друг, медведя или мой? Им просто делить нечего было, а не давай спорить. Карма или усилие с действием? Еще есть вопросы? Нет, надо понять просто. Это сложно объяснить. Я понимаю, но по-русски сказать не могу. Я по-санскритски знаю, а по-русски сказать не могу. Ну, по-санскритски знаю. Акарма, карма, викарма. Но по-русски сказать не могу. То есть там была определена карма, как какой-то рог, но это те же самые усилия, которые были совершены в прошлом. Ну, поэтому надо понять, что такое... причинно-следственная связь. Это и есть закон кармы. Что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. На этом, а судьба что это? Это только что? Настоящее. Тюмоги, таблеты, барахатка, как я знаю. Мне кажется, что карма – это не только следствие, но есть личность, которая... Знаете, а мне кажется, извините, порою, да, что вот солдаты, нет, серьезно, с кровавых невернувшихся полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Зачем нам это все, спекуляции эти, кажется или что-то? Мы должны знать. Ну, давайте будем делать ее личностью. Конечно, карма. Карана, каранам. Причина всех причин. Карма называется закон причинно-следственной связи. То, несомненно, за этим законом стоит законодатель, личность. И в частности, мы читаем вот Ямараджа. Одна из личностей – Ямараджа. Другие личности – Ямадуты, исполнители, да? Исполнительные приставы, судебные приставы, поскольку это суд божеский, и божий суд, там есть судебные приставы, они приходят, так сказать. Пожалуйста, вот ордер на ваш арест. Я, не надо. Нет, так сказать, пойдем. И так далее. А причина и следствие тут здесь... Причина называется доша. Вот здесь как раз есть перевод этого термина. Доша. Где-то сейчас я найду. Какая она? Доша. Дошам. Доша это означает причина или вина. То есть причина того, что с ними происходит, их вина. Нарушение законов Господа. Таким образом, они не совершали каких-то особых усилий. Они просто действовали в рамках закона или не действовали в рамках закона. Улавливаешь, да? Мы можем совершать очень много усилий на поприще викармы. Действовать и совершать очень много усилий. Мы получим хороший результат. Ну, теперь начинаешь понимать? То есть действия и усилия должны быть направлены правильным образом. Поэтому Бирбалай говорил, что карма. Поэтому нужно было изучать. Поскольку он был индусом, он знал эти вещи. В мусульманстве эти вещи не изучаются. Они говорят, что Аллах меня наградил вот все, вот таким и все. То есть они причинно-следственную связь отвергают. Они говорят, что Аллах одному дал это место, другому это место, этому такие силы, этому такие силы. Понимаешь, да? То есть они не считают, что они являются причиной порождения такого, такой ситуации и положения. Они думают, что Аллах дает, и в соответствии со своими усилиями и действиями, вот то, что дал нам Аллах, мы можем достигнуть чего-то там. Понимаешь, да? Теперь хорошо понимаешь? Ну и все отлично. Самое главное понять. Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он получает знание. А благодаря знанию он успешно переправляется через океан мирского бытия. Из чего состоит океан мирского бытия? Из тройственных страданий. Успешно, значит, на него волна будет накатываться, но она его не поглотит. Он не утонет в океане этих тройственных страданий. Они не собьют его с курса, с толку, хотя будут на него накатываться. Он переправится все равно. Подбрасывать будет корабль. Но все равно корабль идет. Но упрямо идет караван на восток. Есть у тебя вопрос какой-то? Давай. Сразу раз забыл. Да? Откуда узнал? Сильное колдунство. Есть вопросы еще? Вот я же говорю. Если у человека есть по карме, определенное должно быть с ним событие. Обязательно нужно какие-то усилия, чтобы это событие случилось? Или оно само собой случится? Нет, оно случится в назначенный срок. Когда девочке исполнится 16 лет, она уколется веретеном и будет спать. Они все веретено убрали, но наступило девочке 16 лет, и в день рождения, откуда ни возьмись, появилось какое-то веретено. Когда старуха пришла, дала ей веретено. Все, кровь сдавать начала. Ну, смотри, какие усилия были. Ты знаешь эту сказку? Король приказал все веретена у всех изъять. Это, представляешь, целое королевство. Там веретено там, где-то там упало, где-то там. Ладно, так веретено отдали. Они сказали, нате веретено. Там за спиной другой. Нате. Потому что веретено нужно было там, в хозяйстве. Но они изъяли все веретено. Они начали действовать, усилия совершать. Ну что, действие или усилие, или карма произошло? А? Что произошло, карма или усилие? Ну скажи. Карма. Ладно, живи, да, карма. И кольцо одел. Вот так же я Акбар, ладно, карма. Кольечко. Понял, да? Вот могли они предпринимать усилия, чтобы это произошло в 96 лет, а не в 16? Нет, 16 букв и все. Но есть определенно акарма, говорится. Когда мы понимаем, что такое акарма, а карма, тогда мы можем выйти из-под влияния закона кармы. То есть нет кармы. Можем выйти из-под влияния закона кармы. То есть гуны все, ниргунам, не действуют гуны материальной природы на нас. И вместе с ними, поскольку гуны перестали влиять, то и последствия деятельности гун точно так же. Все отрезано. Мы уже практически, мы уже не здесь. Мы здесь, но уже не здесь. Почему? Потому что мы не обусловлены. Поэтому говорится, обусловленные души, они находятся во власти закона кармы. А необусловленные души что? Находятся во власти милости Господа. Его планов и всего остального. Ну, сразу попадайте. План сразу у вас появляется. Посмотрим сейчас, какой у тебя план, Гэндальф. Еще есть вопросы какие-нибудь у вас? Да, да. Вот все-таки вот насчет круглых планет, там, это восприятие. Вот когда Земля, говорят, туманного, там океаны разделяют, оно же как в воздухе вся, что ли? Когда я стану Риши, я тебе расскажу. А пока вот что там написано в Бхагаватам. Садапута, вот он там объясняет. У Садапуты Прабу есть объяснение в пятой песне. Там объясняет всякие многомерности эти. Это надо, да, знать эту квантовую физику. Обычно это все с квантовой механикой, с квантовой физикой, все с квантовой системой. Потому что именно оттуда этой многомерности все выскакивают. Да? Насколько я информирован, правильно? Можно эту информацию почитать? А где-то у нас есть даже диск, сейчас его перевели уже. Там, так что... Но он, несомненно, рассчитан приблизительно на вас. То есть человека, специалиста в этих... Я не специалист. Это... Я как бы какую-то суть могу понять в общем, а вот эти детали, эти тонкости нет, естественно. Это надо получить какой-то определенный вид образования, несомненно. Чтобы как бы ясно видеть картину. Принцип можно понять, да? Но вот как бы детально это понимать, как это действует, это нужно быть специалистом, несомненно. Может быть, что-то и поймете. Ну, поймете, конечно, несомненно. Если наш, так сказать, великий Друмананда там что-то сообразил и сразу же. Так, кстати, я думаю, поймете. Нет, на самом деле, он, поскольку ученый, он как бы с точки зрения вот этих всех многомерностей, он математически там достаточно это объясняет, и в то же время научно-популярно, и поскольку эти все два таких образа изложения, они смешиваются, что-то понятно, а что-то вообще запутывает еще больше. Можно, в принципе, простым языком все объяснить. Ну, конечно, можно. Понятно. Это, естественно, можно. Объясните ему, пожалуйста, простым языком. Как, почему Земля плоская и так, кстати, все остальное. Вот, пожалуйста, после лекции можешь обратиться. Очень просто. Все просто. Но я, так сказать, вообще туплю полностью в этом отношении. Гранд Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шри Шри Нитай Гауранга, Киджай, Гаура Премананда, Хари Хари. Спасибо большое.